Глава 31. Два флота сошлись, и началась жаркая битва. Все сражались, не жалея себя. Говорят, что самая страшная сеча шла между Сигвальди и Ярлом Хаконом. Ни одна сторона не уступала другой. Не видно было побеждающего и в схватке Ярла Эйрика с Вагном. А на другом фланге Буи и его брат наносили противнику столь могучие удары, что все бежали от них. Там корабли сцепились, и Буи устроил переполох в рядах ярловых войск. Когда ярл Эйрик это увидел, он тут же развернул свой отряд и атаковал Буи. Битва продолжалась. Все, что смог сделать ярл в этот момент, это снова выровнять ряды своих кораблей. Затем ярл Эйрик услышал рев Вагна и его людей. Двинулся туда. Тут ярл совершил истинный подвиг и, убивая всех врагов подряд, прорвал их ряды так, что разогнал всех противников на этой стороне. Его корабль «Железный бог» напал на отряд Вагна, и битва снова закипела. Все, кто был там, согласны, что не видывали рукопашной схватки свирепее этой.